Более-менее поняв, как все это работает, Юлиана поинтересовалась, как она может получить чистую одежду. Тут-то и выяснилось, что никак. То есть можно забросить в шкаф биочистки свою и дождаться ее возвращения, но никакой замены на это время нет и не будет. Потому что на борту нет одежды и запасных скафандров. Не до этого было. И вообще, шансов на успешное похищение претендента из-под носа у трех флотов почти не имелось. Поэтому никто, кроме Ксачипипа, не взялся за эту работу. Да и сам он столько раз чуть не погиб, что порой счет шел на доли секунды. Короче, бытовая составляющая корабля предельно проста. Только то, что предустановлено на заводе. Все. То есть ничего, если говорить о запасной одежде. Еще сутки Юлиана провела в своем перепачканном и очень несвежем платье, потом решилась отправить все в стирку и пересидеть это время в душе. Однако спустя час стояния под душем, вода неожиданно вырубилась и сушильная камера активировалась самостоятельно. Юлиана не успела понять, что высохла, как дверь в санузел открылась и появился Ксачипип. В скафандре и затемненном шлеме, как обычно. Но в тот момент она все равно сильно испугалась, решив, что он ворвался в душевую с целью ее изнасиловать. Юлиана попыталась кричать и сопротивляться, но Ксачипип ловко поймал ее руку и больно выкрутил кисть. Вместо изнасилования он заставил ее выйти из душа и сесть в предназначенное для нее кресло. «Ты что, решила утопиться там, что ли?» Раздраженным тоном поинтересовался Ксачипип, нависая над обнаженной Юлианой, пытающейся сжаться в комок внутри кресла. «Чего воду тратишь зря? У меня нет одежды», — испуганная Юлиана прижала к телу руку, неприятно ноющую после болевого приема. «Я не могла выйти. Хотела подождать, когда моя одежда будет готова. За это время мы лишимся половины водного запаса». Его раздражение стало сильней. «Это тебе не круизный лайнер. Наши возможности по регенерации воды ограничены. Лететь почти 20 дней. Чем тебе в кресле не сидится? У меня нет одежды», — промямлила она. «Я стесняюсь». «И правильно делаешь». В голосе Ксачипипа демонстративно зазвучали насмешливые нотки. «Если бы я был таким нелепым созданием, я бы тоже стеснялся. Раскладывай кресло и спи. Утром твои тряпки будут готовы». Он коснулся пальцем светосенсора ее кресла, и оно плавно, но при этом неожиданно быстро разложилось в кровать. Сидеть на ровной поверхности обнаженной и закрываться при этом стало еще менее удобно, и Юлиана сжалась еще сильнее. «Он что, хочет, чтобы она легла прямо так, голая? Мне нужно одеяло», — выдавила Юлиана. «Или хотя бы полотенце». «Не бойся, не замерзнешь», — возразил Ксачипип, меняя раздраженный тон на нейтральный. «Как только ляжешь, кресло активирует ночной режим. Спящего всегда накрывает страховочным и защитным полем, мало ли что может во сне случиться. Пока не встанешь, автоматика будет поддерживать вокруг тебя комнатную температуру. Если станет недостаточно тепло, вот этот сенсор тронешь, и микроклимат изменится на более теплый, а вот этот, на более прохладный. Ложись. Чего сидишь? Это не гигиенично». Юлиане вновь подумалось, что он задумал насилие, и страх возрос. «Кресло грязное, у меня кожа проблемная. Я вижу», — голос Ксачипипа стал спокойным. «Как прилетим, покажем тебя медикам. Ты, конечно, не тек, но общего много, так что вряд ли они не справятся с такой мелочью. Насчет кресла не бойся. Его поверхность полностью самоочищается каждый раз, когда пилот из него встает. Это стандартная процедура. Если тебя это беспокоит, можешь перед тем, как одеваться, сходить помыться еще раз. Только без придури. Не трать воду сверх необходимого». «Поняла». Юлиана торопливо закивала, и Ксачипип уселся в свое кресло. Больше он на нее внимания не обращал и занимался возней с корабельными интерфейсами. Не меньше часа она просидела в скрюченном положении, опасаясь быть застигнутой врасплох. Потом все тело затекло до такой степени, что продолжать сидеть в позе эмбриона стало больно. Пришлось лечь, не спуская глаз с задремавшего Ксачипипа. Но лежать, скрючившись, тоже было некомфортно и болезненно, и ничего не оставалось, кроме как выпрямиться и расслабить затекшее тело. Ее трансформированное в кровать кресло немедленно активировало защитное поле и создало под ним комфортный микроклимат. Тело ощутило приятную теплоту, стало гораздо комфортней, и Юлиана не заметила, как уснула. Проснулась она от звука расходящихся люковых лепестков. Ксачипипа в пилотском кресле не оказалось. Юлиана обернулась назад и увидела его выходящим из душевого отсека. Он был абсолютно голый, только лицо скрывалось под черной маской из очень толстой ткани. Маска облегала голову вплотную вместе с шеей. Там на ее поверхности был укреплен лингватрон, но не имела верха, чтобы не стеснять собранные в толстый хвост длинные черные волосы, прямые и тяжелые. Обнаженный Ксачипип двинулся прямо на нее, и Юлиана поняла, что он решил воспользоваться ее беспомощностью во время сна. Его мускулистое тело, не имеющее ни грамма жира и словно сошедшее с рекламного ролика каких-нибудь голливудских стриптизеров, красноречиво свидетельствовало о том, что для сопротивления физической силы ей не хватит. Юлиана с паническим визгом рванулась прочь, но тут же замерла, прижатая страховочным полем обратно к ложу кровати. Не дергайся так резко, обнаженный Ксачипип прошел мимо и уселся в свое кресло, тут же начиная процесс его трансформации в кровать. Страховочное поле принимает твой рывок за внезапную перегрузку и усиливает сковывающие воздействия. Веди себя нормально и не психуй, иначе не сможешь встать. Он улегся на спину и закрыл глаза. С минуту Юлиана напряженно следила за ним, после чего осторожно попыталась подняться. На этот раз ничто ей не помешало, и защитное поле выключилось, зафиксировав вертикальное положение пользователя. Она села, собираясь в комок, и попыталась понять, что ей делать, не сводя с Ксачипипа полного подозрений взгляда. Может, попытаться прокрасться в санитарный отсек и сидеть там, не включая душ. Но если он снова вломится туда, там даже отпрыгнуть некуда. Спящий Ксачипип повернулся на бок, лицом к ней, и кровать переформировала под головную область, заменяющую подушку, подгоняя ее размеры под изменившееся положение тела. Ксачипип на мгновение открыл глаза, но увидел Юлиану и прищурился не то брезгливо, но то неприязненно. «Если выспалась, коснись синего сенсора в правом столбце сверху». Он перевернулся на другой бок, отворачиваясь от нее. «Это вернет ложе в режим кресла. И ничего не трогай». На этом он уснул и несколько часов не просыпался. К моменту пробуждения система биочистки вернула Юлиане ее платье в идеальном состоянии, и ее самообладание значительно улучшилось. Правда, с бельем возник неожиданный казус. Система не смогла идентифицировать ее лифчик как часть одежды и признала его неподлежащей восстановлению деталью конструкции, и утилизировала. Позже выяснилось, что в этой галактике лифчиков не существует и никогда не существовало. Когда-то очень давно поддержка груди осуществлялась элементами одежды, неотделимыми от одеяния, но те времена прошли энное количество тысячелетий назад, потому что при здешнем уровне медицины таковая поддержка не требуется. За последующие недели полета вообще много чего выяснилось, что тут не существует деления санитарных зон на мужские и женские, и все принимают водные процедуры совместно. А сидеть в кресле или лежать на ложе голышом в ожидании окончания биообработки одежды в присутствии других сослуживцев разного пола – это в порядке вещей, лишь бы не разгуливать туда-сюда, потому что это уже не этично, но лишь из-за того, что не гигиенично, что ее платье по местным меркам есть конкретное пещерное дикарство и ей обязательно подберут нормальную одежду, тем более потому, что так будет безопаснее в первую очередь для нее же, что местные технологии настолько превосходят земные, что ей придется в буквальном смысле изучать все подряд. Но для этого существуют гипнограммы, позволяющие выучить пару языков или начальный курс астрономии за ночь. Ксачипип провел ей несколько первоочередных гипнограмм, чтобы она не так сильно тупила, но оказалось, что освоиться с полученным обилием информации не так просто. Имевшиеся в заводской памяти корабля гипнограммы являлись стандартными и подразумевали, что пользователь имеет некий базис, ибо вырос в условиях здешнего технологического уровня, который даже у потомственного батрака с захолустных тростниковых плантаций был выше, чем у Юлианы. Поэтому много чего она полностью понять не смогла и постоянно спрашивала у Ксачипи по уточнений. Тот объяснял хоть и без энтузиазма, но никогда не отказывал. Вообще, в его манере общения с ней угадывался оттенок неприязни, причина которой была не ясна, зато следствие успокаивало. Изнасиловать ее он точно не собирался. А еще оказалось, что у него очень красивые и выразительные глаза. Большие, цвета коричневого обсидиана, с густыми длинными ресницами намного круче, чем у Юлианы. Последний момент даже вызывал легкую зависть. И крутое тело, она невольно косится на него всякий раз, когда он занят чем-либо в обнаженном виде, потому что его одежда проходит биообработку. Потому что боевой скафандр голышом он никогда не надевал. Вблизи он уже не выглядел стриптизером, кожа испещрена множеством шрамов, незаметных издалека. Не стал сводить полностью в целях экономии. Тело настоящего бойца. Дома, на земле, в своем окружении она настолько идеальных тел не видела, разве только в инстаграме у звезд какого-нибудь бодифитнеса или менс-физик. И еще у него красивый мужественный голос. Это обнаружилось после того, как Юлиана прослушала гипнограмму по основным языкам империи. Ксачипип сказал, что его родной диалект другой, но это имперский разведчик, и на его борту нужной гипнограммы нет. Но позже она ее получит. В общем, уровень технологий галактики Тютиатикаль был просто фантастическим. Одна только система светосенсорного управления не переставала удивлять. Сенсоры в буквальном смысле состояли из света, панели интерфейса зажигались в воздухе, и палец не нажимал на нужные пиктограммы, а касался их или просто слегка протыкал. Причем оборудование, формирующее светосенсорную панель, могло находиться в десятки метров от тебя и даже больше. Все это успокаивало Юлиану, когда она смотрела на свое отражение или, точнее, на свое изображение в реальном времени. Уродливый ожог во всю височную кость, заплавивший часть волос и жутко искореживший часть щеки, выглядел настолько депрессивно, что слезы на глаза наворачивались. Ксачипип заявил, что от него не останется даже следа, и очень хотелось в это верить. Может, тогда в его глазах перестанет мелькать брезгливая тень, когда он на нее смотрит. А ведь очень скоро ей предстоит общение с множеством местных людей. Что у местных означает быть претенденткой на трон, предстоит еще разобраться, пока что она особого уважения к себе не ощущает. Но вот быть уродливой претенденткой на трон ей точно не хочется. Садись в кресло, Ксачипи оторвался от управления и посмотрел на Юлиану. 50 секунд до выхода в реальный космос. Девушка поспешила занять свое место и принялась разглядывать обзорные экраны, транслирующие безликое серое ничто гиперпространства. Некоторое время ничего не происходило, потом автоматика вывела оповещение о достижении конечной точки гипертрассы, и экраны мигнули, выводя изображение чернильной космической бездны, покрытой россыпью далеких звезд. Величайшая Юлиана. Ксачипип с легкой насмешкой в голосе указал на находящееся прямо по курсу совсем не близкое светило, на орбите которого вращались несколько планет размером с горошину. Добро пожаловать в пространство хаоса. Silence MSEC 1000. Осенняя слякоть чавкала под колесами мчащихся по садовому кольцу автомобилей и летела в лобовое стекло грязными каплями из-под куцых брызговиков. Семен сдвинул рычажок управления дворниками и недовольно скривился. Вода в омывателе лобового стекла закончилась вчера, но он вернулся с работы поздно и наутро забыл захватить с собой воды. Теперь щетки дворников размазывали по стеклу грязь и глядеть на дорогу приходилось через мутные разводы. Успенский под недовольный сигнал позади идущего автомобиля перестроился в соседний ряд, который на первый взгляд выглядел посвободней. Так в лобовой будет лететь меньше грязи, хотя серые разводы от этого прозрачнее не станут. Придется попросить воды в офисе молодого Воскресенского, на встречу с которым он едет. Солидным это выглядеть не будет, но лучше так, чем терять время на поиски ближайшего магазина ради бутылки с водой. Семен съехал с кольца, следуя по проложенному в обход пробок маршруту навигатора и оказался позади мощного внедорожника, известной на весь мир марки. В глаза бросился фирменный знак знаменитого ателье автотюнинга и немаленькие цифры, обозначающие серьезный объем двигателя безумно дорого автомобиля. Внедорожник прибавил газа и с ревом умчался вперед, обдавая лобовое стекло Успенского грязным дождем из-под мощных колес. Семен непроизвольно сыграл желваками от зависти и тихо выругался, глядя на размазывающие грязь дворники. Сегодня его лобовое стекло под стать карьерным успехом. Одна муть, и стоит ему хоть немного ее оттереть, как со всех сторон прилетает еще большая порция грязи. Расследование похищения Стеллы Фликштейн зашло в тупик без какой-либо перспективы. Вместе с этим рухнули перспективы наладить отношения с отцом похищенной. Несколько месяцев работы не дали результатов, и Борис Фликштейн разочаровался в его способностях. Бизнесмен больше не брал трубку, предпочитая общаться с высокопоставленным начальством, а все звонки Семена перенаправлялись юристам Фликштейна, которые прямо заявляли, что без повестки ему лучше не беспокоить уважаемого человека, предельно занятого трудами во благо России. Начальство было в курсе сложившейся ситуации и встало на сторону Фликштейна, требуя от Успенского результатов. Фактически его сделали крайним, потому что наверху получают от него отчеты еженедельно и прекрасно видят всю сложившуюся ситуацию, которая с момента похищения никак не изменилась. Свидетелей нет, следов нет, камеры видеонаблюдения исправны. Их записи неоднократно проверены разными экспертизами, подделки исключены. Стелла Фликштейн исчезла, стул, на котором она сидела, отодвинулся на 21 сантиметр сразу после исчезновения. На этом факты заканчиваются. Соучастие в похищении всех, кто находился в тот момент в кафе, не подтвердилось. Подозрения в отношении бойфренда пропавшей, Леонида Воскресенского, тоже. Более того, молодой Воскресенский развил бурную деятельность, нанял частных детективов, простимулировал журналистов, подключил волонтерские организации, проводил собственные экспертизы в независимых лабораториях. Абсолютно ничего он не нашел, но перед семьей Фликштейнов свою репутацию восстановил. Старые друзья помирились, дружба отцов вышла на прежний уровень, а виноватым в раздоре негласно объявили его, следователя Успенского. Якобы он в первую же секунду записал в преступники несчастного молодого человека, потерявшего любовь всей жизни, сердце которого разрывалось от горя, и все такое. Следователь Ди своими намеками на причастность молодого Воскресенского к похищению собственной невесты настроил старых друзей друг против друга. Такая вот некомпетентная и бессердечная сволочь. Начальство прекрасно понимало, что следователь делал свою работу и проверял на причастность всех, особенно ближайшее окружение пропавшей. Это азы сыска. Поэтому формально на Семене это никак не отразилось, а вот на самом деле. На самом деле начальство порекомендовало ему впредь держать язык за зубами, когда ведутся разговоры о расследовании с родственниками потерпевших, и вспомнить значение понятия «тайна следствия». В общем, его позиции пошатнулись. Предложение Семена объединить 23 дела в одно и создать следственную группу было отклонено, доводы о схожести всех исчезновений были признаны неубедительными. В итоге каждое происшествие расследовалось отдельно, по месту совершения, и ему приходилось тратить массу времени каждый раз, когда возникала необходимость уточнить какие-либо детали у того или иного следователя. В итоге активность Леонида Воскресенского хоть ему и не мешала, но все равно выходила боком. Этот сопляк уже изрядно подбешивал Семена, и предложение о встрече Успенский принял крайне неохотно, исключительно из-за того, что тот клялся, будто получил новые факты. 99%, что его новые факты есть очередное ничто, и стоило просто обязать его явиться в следственное управление, в свой рабочий кабинет, но Семен сделал над собой усилие и согласился на встречу на чужой территории. Пусть это будет демонстрация заинтересованности следователя в работе с гражданами. После поднятой журналистами шумихи полковник перестал называть его по имени, переключившись на фамилию. Это плохой знак. И виноват в этом Леонид Воскресенский. И вообще, какого черта он, следователь по расследованию особо важных дел, должен испытывать неудобства из-за возни какого-то богатенького урода, не имеющего к следствию никакого отношения? Молодой Воскресенский встретил его в вестибюле громадного офиса, прямо у дверей лифтов, идущих с подземной парковки. Сопляк демонстрировал дружелюбие вкупе со суперозабоченностью ходом расследования и сообщил, что у него в кабинете следователя ждет важная информация. Кто бы сомневался, у 22-летнего щенка имеется свой кабинет. В папином-то офисе. Чего б не иметь. Семен скупо ответил на приветствие и предпочел идти за Воскресенским молча. Сам Воскресенский заметил его холодность и всю дорогу рассказывал, как сильно любит похищенную, как сильно страдает от потери невесты и как сильно пытается быть хоть чем-то полезен в ее поисках. Семен терпеливо слушал, запрещая себе раздражение, что было не так-то просто. Особенно после того, как Воскресенский привел его в свой кабинет, обставленный так, будто тут восседает какой-нибудь арабский шейх. Да уж, у них в управлении обстановка слегка попроще. Обидно. «Я вас слушаю, гражданин Воскресенский», — ледяным тоном заявил Семен, как только двери кабинета Успенского закрылись за ними. «Надеюсь, вы вызвали меня сюда не ради пустяка. Зовите меня Леонид», — физиономия сопляка приобрела пасмурный вид. «Я в курсе, что у вас из-за меня возникли определенные проблемы. Если честно, я не думал, что такое возможно. Я думал, что спецслужбам все по колено, то есть им возня гражданских лиц безразлично». Конечно, Семен с трудом сдержал ухмылку и остался спокоен. Именно поэтому сотрудники спецслужб уходят в службы безопасности коммерческих организаций и помогают новым работодателям получать информацию о ходе расследований, ведущихся бывшими коллегами. «Поверьте, я на вашей стороне», — начал сопляк, но Семен коротко перебил его. «К делу». «Да, конечно». Воскресенский жестом предложил ему присесть в собственное кресло и, стоя рядом, защелкал мышью ультрамодного компьютерного моноблока. «Я тут нарыл видеозапись похищения одного из тех, кого украли в один день со Стеллой. Это Григорий Федоров, уличный музыкант, он пропал». «Я знаю, где он пропал», — вновь оборвал его Успенский. «Откуда у вас запись?» «Мы все проверили, место похищения не попадало в поля зрения имеющихся в том районе видеокамер. Никаких записей не существует. Это с видеорегистратора». Леонид вывел на монитор окно видеопроигрывателя. Попало в кадр проезжавшего мимо автомобиля. Водитель ничего не видел и даже не подозревал, что записал такое. Запись нашлась случайно, та машина попала в ДТП на следующий день. Флешку с видеорегистратора сдали в ГИБДД. Вернули вчера. Сын водителя оказался одним из волонтеров той организации, что помогала мне вести поиски Стеллы. Он просматривал записи от нечего делать и увидел это мельком, на ускоренном воспроизведении. Потом пересмотрел еще раз и связался со мной. Вот, смотрите. На мониторе возник видеоряд, из которого было ясно, что автомобиль с регистратором движется по внешней части Садового кольца в плотном потоке машин. Пробки не было, но все полосы заняты, и водитель пытался перестроиться в крайний правый ряд, двигавшийся быстрее. Его не пускали, и несколько секунд водитель ждал удобного момента. Наконец ему удалось улучшить момент, и автомобиль рванул в образовавшийся просвет. Именно в эту секунду в кадре оказалась часть пешеходного тротуара с длинноволосым гитаристом в джинсах и рокерской футболке. Музыкант поправлял гитару, как вдруг обмяк и начал падать на спину. Но тут же уперся спиной в пустоту, словно в невидимую стену. В следующий миг он исчез вместе с гитарой. Автомобиль с регистратором проехал дальше, но все заняло не больше 2 секунд и уместилось в запись полностью. Видите? Леонид Воскресенский торопливо перезапустил изображение, щелкая по кнопкам видеоплеера. Сейчас запущу в замедленном режиме. Вот, смотрите. Вот он поправляет гитарный ремень, и его как будто оглушил кто-то невидимый. Он падает назад, но его как бы уже держат и не дают упасть. Но в этот момент он точно без сознания, видно же. И тут он исчезает. Прямо как Стелла на записи с камер в кафе. Вы уверены в качестве этой записи? Вздохнул Семен. Что это не подделка, не монтаж, не сбой в работе камеры, не происки инопланетян. Я отдал запись на изучение независимым экспертам, обиделся Воскресенский. А для вас приготовил подлинник. Он достал из стола флешку и протянул ее Семену. Надеялся, что это поможет. Я в курсе, что в вашей конторе все считают это дело висяком или как там правильно. Но я не собираюсь сдаваться. Я люблю Стеллу и буду продолжать поиски. Где? Устало вздохнул Успенский. Где продолжать? Я подозреваю, что ее похитили американские спецслужбы. С жаром заявил Сопляк. Они использовали секретное оборудование, новейшие технологии. Маскировка по принципу невидимости. В интернете есть упоминание, что такие разработки проводятся и у них, и у нас. Эта запись подтверждает мои подозрения. Невидимые агенты ЦРУ похитили ее и тайно вывезли из страны. Они же постоянно хватают людей в разных странах мира и отвозят в США. С какой целью США похитили этого гитариста? Задал вопрос Успенский. На органы. Вообще версия с иностранными спецслужбами проверялась. Он лично ее отрабатывал. Борис Флекштейн состоял в партии власти, являлся дальним родственником известных друзей президента и входил в списки богатейших людей России. Но в этих списках он занимал последние строчки, а на политической доске важной фигурой не являлся, и интерес на Западе мог вызвать сугубо теоретически. Заокеанские спецслужбы интересуют люди положением повыше и посерьезнее. Но хороший следователь обязать проверить все версии, и Семен проверил. Версия, как и следовало ожидать, не подтвердилась. Более того, в ходе консультаций с военными и ФСБ его заверили, что подобных технологий на сегодняшний день в мире не существует и появятся они еще не скоро. Работы ведутся, это верно, и даже есть определенный результат у обеих сторон, но не до такой степени. Не говоря уже о том, что если Штаты похищают иностранных граждан, то обычно сами же с гордостью об этом вскоре и заявляют. Интересно было бы узнать, зачем им уличный музыкант. Ну, не знаю. Воскресенского этот вопрос смутил не сильно. Может, он какой-нибудь хакер. Ломанул американцам сервак в каком-нибудь ЦРУ и слил инфу в сеть. Вот они его нашли. Или еще какая-нибудь фигня там. Людей в тот день много пропало. Может, ЦРУ специально украло столько людей, чтобы запутать наши спецслужбы. Чтобы никто не понял, что это они. Выкрасть 2 с лишним десятка человек в течение 1,5 часов в столице – это не самый умный способ замести следы, Семен обдумывал, что ему делать с новой информацией. Так вы будете этим заниматься или нет? Сопляк вперил в него полный подозрений взгляд. Буду, естественно. Ответил Успенский. Я обязан проверять любые варианты, даже тупиковые. Он убрал флешку в карман. Проведем экспертизу, следственный эксперимент, еще раз привлечем силовиков, в чьих ведомствах ведутся подобные разработки. Сделаем выводы. Когда я смогу узнать об этих выводах? Вскинулся Сопляк. Через 2 недели Семен поднялся и вышел из-за стола. Может, раньше. Почему так долго? Не отставал от него Воскресенский. Экспертиза требует времени. Успенский красноречиво пожал плечами, мол, чего ты хочешь, я, что ли, ее делаю. Лаборатория завалена работой, а это не первоочередное дело. Это запись исчезновения Григория Федорова, а не Стеллы Флекштейн. Мне придется встретиться со следователем, который вел это дело. Дело уже сдано в архив, пока там все закрутится заново. Это не мой район, и повлиять на скорость я не могу. А вы повлияете. Сопляк уверенно преградил ему дорогу. Я знаю, что никого из пропавших уже не ищут, кроме Стеллы и еще двоих, у кого влиятельные родители. Да их ищут для галочки, потому что не могут закрыть дело, а зацепок нет. А это флешка, зацепка. Я буду искать Стеллу до тех пор, пока не найду, и я ее найду. Я вас прошу, не сдавайтесь. Помогите мне. Я и не сдаюсь. Успенский сохранял спокойствие, пряча разгорающееся раздражение. Что ты несешь, сопляк? Какая, к черту, зацепка? Даже если видео окажется подлинное, что с того? У нас уже есть одно подлинное видео, из кафе. Эксперты даже окрестили его «Человек-невидимка». Теперь будет два таких невидимки. Как это поможет поискам? Сдаваться не входит в мои служебные обязанности, продолжил он. Дело Стеллы Фликштейн не закрыто, я продолжаю искать. Но дело Федорова веду не я, а вы промотивируете того, кто ведет, заявил Воскресенский. Вы же коллеги, вам это сделать проще. Встретьтесь с кем надо после работы, пригласите в хороший ресторан, посидите, поговорите, убедите. Может, ему потребуются средства на текущие расходы, ну, там, на бензин, например. Я готов взять все расходы на себя. Молодой Вознесенский протянул Семену банковскую карту. Возьмите, пожалуйста. Это не для вас, это для него. И для всех остальных, кто вам нужен. И завтра меня обвинят не только в том, что я сею раздоры между родственниками, понесшими тяжелую утрату. Успенский не шелохнулся, игнорируя протянутую карту, но и в том, что обналичиваю деньги с банковского счета одного из них. Вы мне не верите. Сопляк убрал карту и устремился к своему столу. Понял, борьба с коррупцией, интриги, недоброжелатели и завистники. Знакомая тема, можете не объяснять. Он обошел стол, отодвинул висящую на стене картину и быстро набрал код на электронном замке обнаружившегося за ней сейфа. Воскресенский извлек оттуда толстую пачку 100-долларовых купюр и протянул Успенскому. «Не бойтесь, они не помеченные. Если надо, можно спуститься на первый этаж, там банкомат, при вас сниму наличные. Я же сказал, что на вашей стороне. Мне пофиг, что там устроил мой отец с отцом Стеллы, мне нужно ее найти. Сделайте это. Я помогу всем, чем смогу. Я люблю ее». «Отзвонюсь вам завтра, Леонид», — Семен раскрыл портфель и протянул его Воскресенскому. Тот бросил пачку купюр внутрь. «Сообщу, как идут дела. Вы правильно делаете, что не сдаетесь. Нашему бы начальству такое упорство. До завтра». Они пожали друг другу руки, и молодой Воскресенский пошел провожать Семена до лифта. Садясь в машину, Успенский подумал, что... Судя по толщине пачки со 100-долларовыми купюрами, там не меньше десятки баксов. Как говорят в народе, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А если овца не паршивая, то и клок получается неплохой. Уже выезжая с парковки на грязную улицу, Семен запоздало вспомнил, что забыл попросить воды для омывателя. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.